«Наконец-то мы встретились, Орк!» Громила засмеялся, не сводя с него глаз. «Ты уклонился от моей атаки, значит, с рефлексами у тебя все неплохо!» «Ты кто такой?» «Я? О, я и правда забыл представиться! Моё имя Брэд!» Да, здоровенного водородного воина звали Брэд, и у него с оставшейся на борту пиратского корабля магички были кое-какие общие обиды на Арка. Посетив Сильвану и заручившись поддержкой Райдена в виде пары кораблей из пиратской гавани и услугами шпионов в замке Хаман, они вернулись в Саутандаль. Один из людей, недавно следивших за Арком в порту, принадлежал к шпионской сети Альянса Гермес. Когда до Брэда и Родиан дошли известия о местонахождении Арка, они тут же вышли в море и пустились в погоню за паромом. «Я не об имени твоем сейчас спрашиваю. Какого черта вам от меня нужно?» «Ты не знаешь меня, но я ищу тебя уже какое-то время. И зачем же?» «Ну, это долгая история», — засмеялся Брэд, почесав затылок. «Так что давай ты не будешь сопротивляться и просто умрешь. Ты шутишь, что ли?» «Так ты не согласен? Что ж, тогда мне хотя бы удастся развеять скуку. Скажи, ведь это ты поспособствовал вознесению Саутандаля?» «Как и говорил Райден, Черный Волк — это лишь твой образ на видео». «Райден? Так вы что, из гильдии Гермес?» «Нет! То есть они помогли нам в поисках, но идея убить тебя целиком и полностью принадлежит нам. Как бы там ни было, надеюсь, ты так же силен, как и Саутандальский Черный Волк. Иначе твое убийство лишь усилит мою невыносимую скуку». Тут Брэд улыбнулся и не без любопытства спросил. «Кстати, забыл спросить, что в котелке, который ты постоянно встряхиваешь?» «Не твоего ума дело. И я продолжу делать это даже в бою с тобой. Не знаю, чем он так для тебя важен, но, может, лучше будет покамест его отложить в сторону? А не то, боюсь, тебе придется об этом пожалеть. Думаешь? Предлагаю проверить. Есть основания полагать, что жалеть в итоге придется только тебе». С вызывающей хмылкой ответил Ларк, продолжая встряхивать котелок. «А ты полон самомнения!» Все смеялся Брэд. «Посмотрим, как ты подтвердишь его на практике!» Он резко подался вперед, взмахивая штыком. Арк рефлекторно отошел в сторону, и удар вновь пришелся по многострадальной палубе. Как и до этого, доски разнесло в щепки. Урон от этих ударов должен быть поистине огромен. Ну дает. Находясь рядом с эпицентром небольшого взрыва, последовавшего за ударом, он ясно ощутил его силу на себе. Арк решил пока держать дистанцию и изучить своего соперника с помощью глаза кота. Как оказалось, класс Брэда назывался «Хозяин зверей». Арку ни разу не доводилось слышать о подобном классе, но он знал, что в новом свете насчитываются сотни разнообразных классов. Гораздо больше его поразил показатель уровня Брэда. «Сколько-сколько? 402-й?» Несмотря на то, что сам Арк буквально жил в игре и часто не досыпал, его уровень достиг лишь 366-го. Однако этот парень уже преодолел веху в 400 уровней. Он что, забросил сон и реальную жизнь в целом, играя в новый свет круглые сутки? Арк заколебался, увидев, что оппонент значительно превосходит его по уровню, но этого было недостаточно, чтобы вселить в него страх. На самом деле его больше беспокоили наводнившие паром пираты, нежели Брэд. Если им удастся захватить корабль, то пути отступления для Арка будут отрезаны. Нужно как можно скорее уносить ноги. Но сперва я должен разделаться с ним. «Радун, активируй темную лампу!» Радун тут же выплюнул несколько необходимых магических ингредиентов и зажег лампу. Та завибрировала, и окружающее пространство окутал полумрак. Благодаря этому Арк получил 50% бонус к характеристикам от своего темного атрибута, и его уровень увеличился до 548-го. Теперь для него не представлял особой угрозы даже персонаж с 400-м уровнем. «Что ж ты сам напросился? Темный клинок!» Арк помчался на Брэда, используя свою стандартную атаку. Брэд поспешил занести свой меч в защитное положение и отразил удар, но даже при этом с его лица не сошла расслабленная улыбка. «Ха, а мне казалось, мой уровень выше твоего. Значит, твои характеристики повысились после использования этой лампы? Да, угадаю. Темный атрибут. Я и сам заметил, что твоя эффективность в ночных и дневных битвах, заснятых на видео, различается». Брэд был опытным игроком, и потому сразу же выяснил атрибут Арка и действие этой странной лампы. «Впрочем, я ждал большего. Мне казалось, ты более опытен. Но нельзя не признать, что твои навыки и предметы довольно занятны. Ты достойный оппонент, и раз так, то я не намерен поддаваться. Одержимость духом зверя, сила медведя, наполни меня!» «Сила медведя? Он что, звезды отваги пересмотрел?» Арк не смог сдержать смеха при странных телодвижениях Брэда. Но когда вокруг того начал отчетливо проявляться прозрачный силуэт огромного медведя, Арк едва не вскрикнул. Затем эта полупрозрачная аура покрыла тело Брэда, и он начал на глазах обрастать коричневым медвежьим мехом. «Что? Трансформация?» Брэд с невероятной силой прыгнул на Арка, в полете занося оружие для сокрушительного удара. Арку едва в последний момент удалось пригнуться и избежать стремительной атаки. Огромный штык резко рассёк воздух над его головой. Удар пришёлся по мачте, и её основание оказалось разрублено пополам. «Какого? Я только разогреваюсь. Если для тебя это чересчур, то дальше тебе придётся туго». Брэд вновь взмахнул штыком, снисходящей с его лица улыбкой. «Тёмный танец!» Арку в очередной раз удалось избежать попадания благодаря ловкому манёвру. «Срубить мачту одним ударом!» Его сила превышала даже самые смелые предположения Арка, однако это означало, что он делал упор именно на характеристики силы, при этом оставляя остальные показатели на относительно низком уровне. Следовательно, у воина с высокой выносливостью и силой должны быть проблемы с ловкостью. Исходя из этого, гораздо более проворный Арк решил ускорить темп битвы, активировав тёмный танец. Но Брэд мгновенно разгадал его намерение. «Ха! Вздумал закружить меня до смерти? Ну уж нет! Одержимость духом зверя! Сила гепарда! Наполни меня!» В этот раз Брэда окружил силуэт гепарда, как и в те моменты, когда Арк использовал прыжок. Бёдра Брэда стали чуть ли не вдвое толще после того, как полупрозрачный силуэт животного покрыл его тело. Затем он сделал молниеносный рывок вперёд, размахивая при этом мечом. «Бдыщ!» Мощнейший удар отбросил Арка на 10 метров назад. Его тёмный танец был уже завершён на 70%, что автоматически активировало чешую тьмы, повышавшую защиту на 30%. Но даже с учётом этого бонуса, полученный Арком урон составлял 800 единиц, а без него это число превысило бы 1000. Тем не менее, у него не было времени, чтобы даже вскрикнуть в удивлении. «Чёрт, дело и правда плохо! Я чуть не выронил котелок!» Впрочем, с ним не должно ничего случиться, пока идёт процесс смешивания, но когда начнётся процесс кристаллизации, ещё один такой удар положит конец моим стараниям. Арк облегчённо вздохнул, успев поймать подлетевший в воздух котелок, и вновь его встряхнул, после чего небольшая муть ушла, а содержимое снова стало прозрачным и блестящим. «Но этот тип настоящий монстр! Откуда у него навыки подобной силы?» Продолжая держать дистанцию с помощью спринта, он использовал проницательность. Классовый навык Брэда — одержимость духом зверя, уникальный навык, доступный только хозяину зверей. С помощью него он может призывать духов различных животных, которые повышают его характеристики на время действия навыка. Хозяин зверей может поддерживать связь не более чем с тремя духами одновременно. Текущие вызванные духи — медведь. Душа медведя повышает силу на 50%. Гепард. Душа гепарда повышает ловкость и скорость реакции на 50%. Одержимость духом? Что за читерский навык? При этом он позволяет получать три бонуса одновременно? Значит, то, что он мне показывал до сих пор, ещё не предел его возможностей? Откровенно говоря, у Арка совершенно не было права жаловаться. В то время как Брэд мог повышать на 50% всего три характеристики за раз, тёмный атрибут Арка позволял ему повышать на тот же процент абсолютно все характеристики, включая уровень. Тем не менее, ему не доводилось ранее встречать игроков со столь же высокими бонусами, как и у него самого. По силе эффект одержимости духом зверя не уступал трём складывающимся бафам Алана или атрибуту тьмы Шамбалы. «Погодите, так у него тоже скрытый класс!» Но думать об этом ему было некогда. Брэд был куда опытней, и его навыки не стоило недооценивать. Даже использовав все предметы, навыки и бонусы, Арк не мог гарантировать победу в схватке с ним. К тому же его левая рука была занята встряхиванием котелка, что вынуждало его сражаться с одноручным мечом Ланцеля 50 уровня вместо привычного двуручного меча Гвисала. Кроме того, пираты, сновавшие вокруг и пока ещё слишком увлечённые грабежом и разбоем, также представляли серьёзную угрозу. «Если срочно что-то не предпринять, то в скором времени пираты переключатся на меня. Постараюсь отделаться от Брэда и унести ноги, пока ещё могу, но для этого мне нужно использовать все имеющиеся у меня в наличии методы. Возможно, настало время опробовать этот навык в деле. Величие ночи!» Будучи загнанным в угол, Арк использовал свой козырь. Это был навык зонального эффекта, полученный им при улучшении своего класса. Применение величия ночи обошлось ему в 2000 маны. Помимо этого, масштабный навык также израсходовал 400 духовной силы. Его применение прекращало призыв питомцев, но взамен предоставляло 50% дополнительного урона и защиты, а также 20% сопротивления к магии на 10 минут. Арк только сейчас обратил внимание, сколько общего этот навык имел с воззванием Шивы, использованным красным во время осады замка Хаман. Тогда он поразился мощи его навыка, но, видимо, именно второй класс представляет навык, находящийся примерно на том же уровне по своей силе. Как и воззвание Шивы, величие ночи обладал поразительным эффектом, а он создал вокруг арка обширное темное пространство, поддерживаемое духами ночи. При этом перед арком возникло сообщение: «Вы использовали величие ночи, в радиусе 100 метров вокруг ваши показатели атаки и защиты повышаются на 50%, а сопротивление к магии на 20%. Поверх уже имеющегося бонуса 50%, предоставляемого атрибутом тьмы, добавилось еще столько же». В итоге стандартные атаки арка стали вдвое сильнее обычного. «А теперь я сотру эту улыбочку с твоего лица!» Занеся меч, арк понесся прямо на Брэда, однако тот уклонился и с легким выражением удивления на лице пробормотал: «О, так ты тоже получил второй класс?» «Что значит «тоже»? Только не... Земля зверей!» При этих словах у ног Брэда появился цветастый тотем. Источаемый тотемом свет покрыл всю палубу густой голубоватой травой. Брэд также обладал навыком зонального эффекта. Но самое удивительное произошло в тот момент, когда поле синей травы соприкоснулось с темным пространством арка. Тотем Брэда заискрил, и оба эффекта полностью развеялись. Столкнувшись друг с другом, зональные эффекты прекратили свое действие. «Что? Какого черта только что произошло?» — воскликнул Арк от неожиданности. «Я так понимаю, ты получил второй класс совсем недавно?» — снова рассмеялся Брэд. «Лучший способ борьбы с навыками зонального эффекта — применить свой собственный». «Зональный эффект? То есть ты тоже? А что тебя так удивляет? Ты думал, что ты единственный игрок с улучшенным классом на этом корабле?» Арк и правда так думал, но теперь его 2000 единиц маны и 400 единиц духовной силы, потраченные на величие ночи, ушли в никуда. Что ж, видимо, у всех слишком мощных навыков должно быть свое слабое место. Знать, что он абсолютно бесполезен в сражениях с другими игроками, имеющими второй класс. Черт, это значит, что в бою против красного величия ночи тоже не поможет. Осознав это, Арк пришел в ярость. Что ж, тогда придется тратить его на монстров.